Откуда мне знать, какая в тебе глубина? Откуда мне знать, какие в тебе корабли? Нужен ли им маяк? Смел ли на них моряк? Откуда мне знать, какая в тебе глубина? Thank you.